Самое трудное было теперь, пожалуй, позади. Возобновились прогулки и музицирование, со временем снова позволено будет думать о чтении. Возможны станут дружба с Тигуляриусом, иногда обмен письмами с Ферромонте. Случатся и свободная половина дня, и небольшой отпуск для какой-нибудь поездки. Однако все эти радости достанутся другому, не прежнему Йозефу, который считал себя старательным игроком и не самым плохим костолицем, и все же понятия не имел о сути костолийского уклада. Жил такой простодушно-эгоистичный, такой ребячливо-беззаботный, такой невообразимо частной и безответственной жизнью. Как-то ему вспомнились насмешливо-наставительные слова, которые ему пришлось услышать от мастера Томаса, когда он, кнехт, заявил о своем желании посвятить еще некоторое время свободным занятиям. «Некоторое время, но как долго? Ты говоришь еще студенческим языком, Йозеф». Это было всего несколько лет назад. Слушая магистра с восхищением и глубоким благоговением, но и с легким ужасом перед нечеловеческим совершенством и предельной собранностью этого человека, он чувствовал, как хочет Касталия схватить и всосать в себя его самого, чтобы, может быть, и из него сделать когда-нибудь такого Томаса, мастера, правителя и служителя, совершенное орудие. А теперь он стоял на том месте, где некогда стоял тот, и когда он говорил с кем-нибудь из своих репетиторов, с кем-нибудь из этих умных, изощренных умельцев игры и ученых-индивидуалистов, с кем-нибудь из этих трудолюбивых и высокомерных принцев, то, глядя на собеседника, он заглядывал в другой, чужой и потому прекрасный, диковинный и изжитый мир совершенно так же, как заглянул некогда в его диковинный студенческий мир магистр Томас.